«Я вас прекрасно понимаю, леди. Уверен, вам будет намного проще сносить тяготы жизни в этом жестоком патриархальном мире, если у вас появится тайный воздыхатель, который подкинет на брошки миллион галлеонов». На некоторое время в трубке повисла полная тишина, можно было различить взволнованное дыхание. На том конце мегафона экс-министр выпала в осадок. Она привыкла к совсем другим размерам взяток, намного меньше. До нее не сразу дошло, что это лишь на брошки, то есть на финансирование предвыборной кампании, пока Ричи не добавил. «Уверен, ваш тайный воздыхатель обожает сильных женщин, особенно министров, и он наверняка будет дарить своей даме сердца мелочно бижутерию. 1100 галлеонов в год, так скромно», — возмутилась мадам Багнолд, очень быстро сориентировавшись. «Я бы даже не стала встречаться с таким воздыхателем, вот если бы речь шла о миллионе. Леди, леди, упаси бог вас от таких воздыхателей, где вы такого найдете? Мой батюшка, разве что мог бы стать таковым, все же он миллиардер, но ему не особо интересны волшебники и волшебницы. К примеру, я всего лишь скромный миллионер. Уверен, ваш сердечный поклонник не настолько солиден, но не стоит его отвергать, если он еще добавит на хлеб с маслом 100 тысяч. Ах, граф, эротично вздохнула экс-министр. Вот бы поклонник добавил бы еще на икру 300 тысяч. Много икры есть вредно, можно растолстеть. И вообще, я правильно услышал, что речь шла о 30 тысячах в месяц, или же это артефакт неисправен? Нет-нет, граф, решила остановиться на достигнутом довольная экс-министр. Ваш артефакт работает замечательно. Я всегда мечтала о таком поклоннике, который дарил бы мне на бижутерию 30 тысяч галлеонов в месяц. Ох, я бы, наверное, даже закрыла глаза на все его недостатки и поддержала бы во всех начинаниях. Какая самоотверженность! Притворно восхитился Ричард. Леди, мое почтение, было очень приятно с вами побеседовать. Граф, грудной эротичный голос, казалось, пробирал Ричарда до самого нутра, а уж как мне было приятно вас услышать, не передать словами. Обязательно передавайте привет своему батюшке и крестному отцу. Всенепременно, леди. Успехов вам в ваших начинаниях. И вам, граф. Разорвав беспроводное соединение, Ричи подумал, нужно было соглашаться на спонсирование со стороны отца. Как-то быстро тают галлеоны в сейфе Гринготтса, словно якая из сказки «Снежная королева», а монеты изготовлены из льда, и наступило жаркое лето. Вот минус еще 1 миллион фишек. А ведь новый 1992 год наступил совсем недавно. Прошло 2 недели. Середина января оказалась очень снежной. Дамблдор не предпринимал никаких действий в отношении Ричарда. Гарри Поттер все так же злился на директора и вынашивал план мести. Ричард же активно готовился к спасению мира и своей задницы, а если не получится, то хотя бы к спасению части человечества и близких людей. И первым пунктом в этом плане стояла постройка космического корабля, а вторым – лишение потенциального злодея или злодеев-волшебников возможного источника долгой жизни и лечения, то есть кражи философского камня. Первые подвижки уже имелись. В мастерской Гроссвенера полным ходом шла разработка искусственного интеллекта на основе методик создания живых картин и распределяющей шляпы. Не обошлось без консультаций специалистов, ученых и инженеров в разработке эскина и состыковки технологий хранения и передачи информации с магическими чипами. С политикой тоже наметились положительные подвижки. Во-первых, Артуру Уизли и председателю МКМ от Великобритании удалось купить большую часть голосов в Международной конфедерации магов. Была назначена точная дата внепланового заседания МКМ. Во-вторых, мадам Багнолд, ставшая обладательницей документа, который позволял ей получить миллион галлеонов из сейфа Гроссвенера, начала активную политическую деятельность. Подкуп чиновников министерства и представителей прессы, шантаж и прочие увлекательные занятия, которые предшествуют любым выборам. Экс-министр в очередном разговоре по мегафону заверила Ричарда, что с таким серьезным финансированием она обязательно снова станет министром, несмотря на козни конкурентов. Ричи решил посвятить этот день подготовке операции по изъятию философского камня. Для этого первым делом и выловил Гермиону Грейнджер и уединился с ней в одном из заброшенных классов, в котором не было никаких живых портретов. Ричи, Грейнджер обвела взглядом пыльную комнату. «Ты хотел со мной поговорить? Гермиона, для тебя есть важное задание. Ты же мне поможешь?» «Конечно», — с живым интересом произнесла Грейнджер. «Что нужно сделать? Я хочу знать, как выглядит философский камень», — ответил Ричард. «Гермиона, пожалуйста, найди эту информацию. И еще очень сильно тебя прошу сохранить мой интерес в секрете. сможешь это сделать за ближайшие 2-3 месяца, я, задумалась Грейнджер. Да, я смогу, перерою всю библиотеку, но обязательно найду. Огромное тебе спасибо, Гермиона, я буду тебе очень благодарен. Чтобы проще было искать, я тебе назову отправную точку. Создателем последнего известного философского камня является алхимик Николас Фламель. Ему что-то в районе 600 лет. Неужели он жив до сих пор? С удивлением спросила Гермиона. Да, кивком сопроводил свою речь Ричард. В этом вся суть этого камешка, продлить жизнь человека. Ричи, а тебе это зачем? С любопытством спросила Грейнджер. Может, лучше найти рецепт создания философского камня? Ричард рассмеялся. Успокоившись, он произнес. Гермиона, если бы все было так просто, неужели ты думаешь, что при доступности рецепта великого делания маги жили бы лишь несколько дольше обычных людей? Раз ты не видишь в волшебных аптеках эликсира жизни, значит, и рецепт создания философского камня не находится в общем доступе. Я все же поищу, с упрямством произнесла Гермиона. Поищи, если все же найдешь, это будет замечательно. Пожалуй, я пойду в библиотеку прямо сейчас, загорелась идея Гермиона. Похвальное рвение. Ричи, ты со мной? Спросила Гермиона. Нет, извини, я бы с радостью составил компанию такой прекрасной юной леди, как ты, но, к великому сожалению, меня ждет целый ворох дел. Бизнес. От того, что я в школе далеко от него, он никуда не делся. Ладно, извини. Наверное, тяжело заниматься бизнесом в таком юном возрасте. Непросто, Гермиона. Очень непросто. Но куда деваться? Я гроссвинер, а это значит, что я должен быть лучшим. После того, как Гермиона ушла в библиотеку, Ричард позвонил Фреду Уизли и договорился о встрече. Фред пригласил юного лорда в свою тайную подпольную лабораторию, куда Ричард незамедлительно направился. Фред и Джордж с нетерпением ожидали гостя. Стоило двери закрыться за спиной Ричарда, как Фред сказал. «Добрый день, лорд. Если вы по поводу новой разработки, то у нас пока ничего не готово. Приветствую, джентльмены». Ричард вежливо поклонился близнецам. «Фред, где же наши манеры?» – произнес Джордж. «Добрый день, великий и несравненный граф». «Ох, действительно», – всплеснул руками Фред. «Рады приветствовать вас в нашей лаборатории, джентльмены». Взгляд Ричарда пробежался по комнате и ненадолго замер на котле, который стоял на огне. В нем булькала синеватая жидкость. «Прошу простить меня за внезапный визит. У меня появилось к вам конфиденциальное дело чрезвычайной важности». «Да-да», – Фред с любопытством уставился на Ричарда. «Джентльмены, это очень опасное дело. Вы готовы рисковать?» «Ричард, говори уже», произнес Джордж, сгорая от любопытства. «Господа, 5 июня после обеда нужно будет устранить на несколько часов двух человек, профессора Кверрелла и профессора Снипа». «Устранить?» — с ужасом вопросил Джордж. «Устранить профессоров?» — с восторгом спросил Фред. «Временно, джентльмены, временно. Они должны быть не в состоянии патрулировать на протяжении 3-5 часов, можно дольше. Сможете справиться?» «Ну-у-у», с сильно задумчивым видом протянул Джордж. «Это сложно и на самом деле очень масштабно и опасно». «Цена вопроса», — сказал Фред. «Хороший вопрос, джентльмены», — Ричард улыбнулся, поняв, что раз речь зашла о деньгах, значит, парни согласятся. 1000 галлеонов. И если вдруг случится такое, что вас поймают и серьезно накажут, то я компенсирую ваши неудобства. Но очень желательно, чтобы вас не поймали». Близнецы переглянулись, некоторое время смотрели друг на друга, их лица украсили широкие улыбки. Парни повернулись к Ричарду и одновременно произнесли: «Мы согласны, это будет шутка столетия», — добавил Фред. «А да, братец», — согласился с ним Джордж. «Вот и славно, джентльмены, это предоплата», — мешочек с 300 золотых монет перекочевал из рук в руки, после чего Ричи отвесил очередной поклон. «Не смею отнимать ваше драгоценное время, джентльмены. Всего доброго. Я очень надеюсь, что у вас все получится». Остальная сумма после завершения шутки. Время стремительно набирало бег. Ричард с головой погрузился в изучение волшебства. Основное внимание он вновь уделял отработке заклинаний трансфигурации, доводил их до идеала. Ну и немного времени, как и прежде, он продолжал уделять копированию ценных металлов, поскольку, находясь в Хогвартсе, иначе заработать денег ему было проблематично. Конечно, его активы постепенно росли, но иногда преподносили сюрпризы. Так, например, осенью акции Nokia упали в цене почти в 2 раза, но уже к концу декабря почти вернулись к прежнему уровню. Естественно, Подобное расстраивало Ричарда. Если бы он знал, что в октябре акции Nokia настолько подешевеют, то не стал бы покупать их в сентябре. Вроде он ничего и не потерял, а ведь мог заработать что-то около 10 миллионов долларов. Наступила весна, но снег продолжал лежать на улице. Лишь к апрелю он начал сходить, и природа стала оживать. Из окон замка открывался вид на распускающиеся почки деревьев и на траву, которая пробивала себе путь к солнцу. 3 апреля Ричи возвращался с ужина из большого зала в общежитии Пуффендуя в компании Джастина. Возле бочек парни обнаружили одинокую студентку Гриффиндора. «Гермиона, привет!» – приветственно махнул рукой Джастин. «Добрый вечер, Гермиона!» – произнес Ричард. «Ты меня ждешь?» «Привет, Джастин, Ричи!» – произнесла Грейнджер. «Ричи, я нашла то, о чем ты спрашивал. Волшебно!» Губы Гросвеннера-младшего изогнулись в счастливой улыбке. «Что нашла?» – с любопытством поинтересовался Финч Флетчли. «Джастин, Гермиона занималась историческими хрониками», – ответил Ричард. «Если тебе интересна история магии, ты можешь с нами сходить и послушать, что нового по этой теме нашла моя хорошая подруга». «История магии?» – Джастин произнес это так, словно говорил о чем-то ужасном. Он передернул плечами и сказал: «Нет уж, давайте без меня. Мне одного Бинса хватает за глаза». «Профессора Бинса», — поправила Грейнджер. «Вот-вот», — ответил Джастин, — «нудного профессора-призрака. Я лучше с парнями поиграю во взрывного дурака». «Удачной партии», — напутствовал товарища Ричард. «Гермиона, сегодня чудесная погода. Как ты смотришь на прогулку на свежем воздухе? Говорят, озеро в это время года обладает невероятным шармом». «С удовольствием», — совсем по-взрослому улыбнулась Грейнджер. По пути на улицу Гермиону разрывало от желания высказаться. Она поддерживала разговор об учебе, но как-то без огонька, хотя обычно она о занятиях может говорить бесконечно. Стоило парочке первокурсников выйти на свежий воздух и оказаться на открытом пространстве, где близко никого нет, как Грейнджер выпалила: «Ричи, я все нашла». «Все?» «Да, все. И изображение философского камня, и рецепт его создания». Ричард застыл как вкопанный. Он медленно повернул голову в сторону Гермионы. В этот момент казалось, будто шея мальчика выточена из дерева и издает скрип несмазанного колеса телеги. На лице Ричарда застыла маска непомерного изумления. Глаза на выкате, рот приоткрыт, брови приподняты. «Рецепт создания философского камня», — хриплым голосом переспросил он. «Да-да», — энергично закивала Гермиона. «Книга написана самим Николасом Фламелем в 17 веке. Она называется «Мутус Либер». «Рецепт создания философского камня», — громче повторил ошеломленный Ричард, выпучив глаза сильнее, хотя казалось, куда больше. «В школьной библиотеке». «Но это же школа магии», — ответила Гермиона. «И, там есть одна небольшая проблема». «Какая же?» — спросил Ричард. «Книга Фламеля зашифрована в виде гравюр, а в исследованиях других волшебников по этой книге сказано, что пока еще ни один из магов за 300 лет так и не сумел расшифровать «Мутус Либер». Другое дело». Ричард испытал облегчение и постепенно придал своему лицу прежнее выражение силикатного кирпича. «Я уж было подумал, что любой любопытный школьник может сделать себе философский камень. А тут выходит, что книга зашифрована так, что на хромой кобыле с целым штатом волшебников не подъедешь. И все же, Ричи, зачем тебе эта информация?» — с любопытством спросила Гермиона. «Неужели ты хочешь создать философский камень? Неплохо бы, но надежды мало». «Гермиона, я стараюсь раздобыть всю возможную полезную информацию о самых ценных достижениях волшебников. Я очень благодарен тебе за помощь. У самого времени катастрофически не хватает ни на что». Гермиона выглядела очень довольной. Ей нравилось получать похвалу. «Я принесла копии всех книг по философскому камню и алхимии, которые не были зачарованы. Это более сотни фолиантов». «Основательно», — с уважением произнес Ричард. «Давай разместимся на солнышке, и ты передашь мне все книги». «Ричи, как ты думаешь, Мутус Либер возможно расшифровать? Логика подсказывает, что это реально». Ричард взял в руки маленькую книгу с гравюрами и стал внимательно разглядывать картинки. Гермиона тоже смотрела на страницы произведения Фламеля. Гравюра номер 1 изображает двух ангелов на лестнице в небо, перед которой лежит человек, вверху по углам луна и звезды, и вся страница рисунка оплетена стеблем розы с шипами и листьями, а по нижним углам сами цветки. «Мутус Либер Инкуатамин», — надпись на первой странице. «Ричи, ты что-нибудь понимаешь?» — во взгляде Гермионы, устремленном на мальчика, читалась надежда. «Хаем». Ричи по привычке, позаимствованной у отца, задумчиво провел тыльной стороной ладони по подбородку. Не стоит забывать, что алхимия – это наука о превращении и совершенствовании. Следовательно, в книге описаны этапы не только изготовления философского камня, но и этапы самосовершенствования алхимика. «Да, о чем-то таком писали волшебники-исследователи», – произнесла Гермиона. Мальчик продолжил листать книгу. «Заметь, Гермиона», – сказал Ричард, пролистав все гравюры, – на страницах этой небольшой книги проиллюстрированы символизированные действия алхимика, и при этом раскрывается технология алхимических процедур. Мы видим здесь высушивание, выпаривание и перегонку, нагревание на открытом огне и своеобразное термостатирование, декантацию и фильтрование, прокаливание и растворение, применение весов, паяльной трубки и тому подобное. Я тоже заметила, что во многих символах прослеживается работа химика, с гордостью произнесла Гермиона. Может быть, это все последовательные этапы изготовления философского камня? Вполне возможно, согласился юный Гросвинер. Но наверняка помимо этого нужно воспроизвести и восполнить все те нюансы, которых в книге много и которые мы не смогли расшифровать. Обрати внимание на гравюру, в которой алхимик спит головой на камне, а в нем видна полость, из которой к его ногам потоком стекает ручей. Луна на небе в этот момент находится в последней четверти. То есть это может значить, к примеру, что волшебник на протяжении 3 недель должен каким-то образом близко контактировать с камнем. А может и нет, заметила Грингер. Возможно, что нужно начинать проводить некую процедуру в 4-й лунной четверти. Возможно, согласился Ричард. Обрати внимание на лестницу в небо и 2 ангелов, дующих в церковные горны. Один из них побольше, второй поменьше. Я считаю, что ангелы – это символическое обозначение успеха. Их 2, значит, существует 2 пути создания философского камня – быстрый и долгий. И судя по выделению большого ангела, в этой книге описан долгий способ великого делания, а краткий путь остался в секрете, то есть в голове Николаса Фламеля. А я думала, что это просто ангелы, нахмурилась Гермиона. Как ты в них разглядел что-то подобное? Гермиона, в этой книге любой рисунок несет какой-то смысл, это шифр, в котором важна любая мелочь. В любом случае, пока наших мозгов недостаточно для расшифровки, наших, человеческих, додумал про себя Ричард, а специально заточенный под расшифровку Искин, возможно, сумеет расколоть шифр, заложенный в эти гравюры. Нужно только будет закачать в Искин обширную базу знаний по всему на свете, особенно по магии. Ричи, меня смущает, что изображение философского камня различается, произнесла Гермиона. В Mutus Liber это булыжник, а в книге, написанной средневековым алхимиком Жаком Талле, который общался с Фламелем и видел его камень, тот изображен в виде небольшого кроваво-красного камешка с острыми гранями. Наверное, это лишь кусочек, отколотый от основного философского камня, заметил Ричард. Это вполне логично и вписывается в мою теорию. Какую? Проявило недюжинное любопытство Гермиона. У Николаса Фламеля много таких осколков философских камней, но общественности он старается подать все так, словно камень один. Глава 35. В мае студенты будто вышли из спячки. Близились экзамены, оттого все дружно бросились готовиться к ним. В первое воскресенье этого месяца к Ричарду за завтраком подошла староста Равинкла. «Хм», неуверенно начала она. «Мистер Гросвинер, у нас есть к вам важное дело». «Мисс Кристалл, замечательно выглядите», – произнес Ричард, одарив девушку ослепительной улыбкой. «С радостью уделю вам время. В таком случае не могли бы вы пройти в гостиную нашего факультета?» «Конечно, мисс Кристалл». Ричард направился в компании старосты Воронов в сторону башни Равинкла. «Вы, мисс, упомянули, что у вас возникли какие-то сложности», – продолжил диалог Ричард по пути в общежитие. «Да», – протянула Пенелопа Кристалл. «Понимаете, мы, то есть студенты нашего факультета, разделились во мнениях. Произошло разбиение на группы, каждая из которых занималась разработкой способа создания графена, а некоторые занялись способами использования этого вещества. В итоге 3 группы студентов разработали разные способы получения графена, а еще 2 группы создали способы его использования. Теперь студенты переживают, что многим из них не достанется премии. Мисс Кристалл, передайте студентам вашего факультета, что не стоит переживать. Все решается довольно просто, я разделю грант на несколько групп, а тех ребят, которые занимались разработкой способов использования графена, если мне понравятся их результаты, тоже не оставлю без награды. Пенелопа обрадовалась. «Ох, спасибо, мистер Гросвенор», — с искренней благодарностью произнесла она. «Мы уж думали, что придется самим как-то делить награду и все передерутся. Я считаю, что ваше предложение — это хороший выход из ситуации». Вскоре Ричард и Пенелопа оказались в гостиной факультета Равенкла. Там их с нетерпением ожидали почти все студенты-вороны. Из них выделялись 5 групп от 1 до 5 человек, в основном старшекурсники. Остальные студенты выступали в роли зрителей, младшекурсники. Десятки взоров с нетерпением, волнением и любопытством устремились на Ричарда. «Друзья», — сходу произнесла бодрым тоном Пенелопа Кристалл, «мистер Гросвенор сказал, что честно поделит награду между всеми группами исследователей. Поэтому настоятельно прошу вас воздержаться от членовредительства. Сейчас вы по очереди продемонстрируете свои достижения, а мистер Гросвенор их оценит честно и беспристрастно». «Спасибо, мисс Кристалл», — произнес Ричард. «Если вас не затруднит, составьте мне, пожалуйста, списки всех разработчиков, разбитых на исследовательские группы». «Хорошо». Пенелопа первым делом призвала свободное кресло и поставила его перед гостем. Ричард с удобством расположился в кресле, а вокруг него полукругом выстроились студенты, образовав в центре свободное пространство. Кристалл вооружилась пергаментом, пером и чернилами, села за дальний стол и начала составлять список. Вперед выдвинулся высокий и худой черноволосый юноша с горящими энтузиазмом голубыми глазами. По значку старосты было ясно, кем является этот студент-пятикурсник. «Я первый», — произнес он, обведя холодным взглядом недовольных студентов 4 групп. Ему никто не возразил. «Роберт Хиллиард», — представился он. «Итак, начну». Роберт сильно волновался, из-за чего делал длинные паузы. «Так вот», — продолжил он, — «наша группа разработала способ поэтапного получения графена. Вначале при помощи клейкой ленты карандашного грифеля создается множество пластинок. Затем их увеличивают при помощи чар и собирают чешуйки графена, которые склеиваются чарами вечного приклеивания. И так повторяется до тех пор, пока не получится достаточно большое полотно. Этот материал уменьшается, и в итоге на руках остается маленький клочок графиновой пленки. Затем эту пленку размножают чарами дублирования и вновь склеивают. И так до тех пор, пока не получится большое графиновое полотно. Когда же нам удалось создать огромный рулон графиновой пленки, то дальше остается его лишь скопировать». Роберт взял заготовленный рулон пленки, которая с виду напоминала упаковочный полиэтилен. Между тончайшими слоями графиновой пленки была проложена тонкая желтоватая бумага. Рулон был в ширину около 2 метров, а его толщина оказалась довольно солидной. Староста Равенкла с помощью чар дублирования показательно размножил рулон. «У меня все», — сказал он. «Восхитительно», — произнес Ричард. «Жду от вас полного и подробного отчета инструкций по процессу создания графена. Вы определенно заслужили вознаграждение. Следующий, пожалуйста». Следующей в центр комнаты вышла очаровательная блондинка-семикурсница. Она поправила свои короткие волосы, подстриженные под мальчика, кажется, такая прическа называется гарсон, устремила пронзительный взор карих глаз на Ричарда и, слегка волнуясь, очаровательным и мелодичным голосом начала: «Добрый день, лорд. Меня зовут Элиза Брукс. В этом году я заканчиваю обучение в Хогвартсе и хотела бы работать в вашей мастерской. Это можно рассмотреть, мисс Брукс», — с покровительственными нотками ответил Ричард. «Продолжайте». «Кхэм, спасибо». Уголки губ Элизы невольно поползли вверх. «Наша команда разрабатывала альтернативный метод создания графена. Позвольте вам вручить документы». В ответ Ричард благосклонно кивнул. Тут же низкого роста русоволосый мальчик с 6 курса сорвался с места и вручил Гросвенору папку с бумагами. Роберт Хиллиард взирал на это с досадой. Ребята из следующей группы докладчиков засуетились, двое из них сорвались с места и прорвались сквозь толпу в сторону мужских спален. Ричи открыл папку и посмотрел на презентабельно составленные графики, после чего сконцентрировал внимание на Элизе. «Как я уже сказала ранее», — мелодично продолжила мисс Брукс, — «наша команда решила пойти по другому пути. Мы подумали, что такое графин. Ответ лежал на поверхности, это вещество, которое состоит из углерода. И тогда мы подумали, почему бы не использовать ритуал, который будет превращать предметы с высоким содержанием углерода в графиновую пленку». Ричарду определенно нравилось происходящее. Даже один вариант получения графена его вполне устраивал, а тут уже второй. Он посчитал, что этот день крайне удачный. Тем временем помощники Элизы попросили студентов расступиться в стороны и стали готовить какой-то ритуал. Расчертили мелом круг, вписали в него пятилучевую звезду и вскоре превратили ее в пентакль. Затем стали вписывать в ячейки, которые образовались внутри пентакля, какие-то руны. Ричард заметил за спинами студентов новое лицо, это был профессор Флитвик, который с любопытством наблюдал за происходящим. Из-за его небольшого роста и увлеченности студентов происходящим внутри импровизированного круга, никто не обращал на профессора внимания. Брукс стала комментировать действия помощников. И нам удалось создать такой ритуал. Для его активации даже не нужно иметь волшебной палочки, хотя для простоты лучше все же ею воспользоваться. Суть проста. Во-первых, создаем магическую фигуру печать с руническими знаками. Можно ее сделать временной, как в настоящий момент, а можно создать постоянную печать. Профессор Флитвик с нескрываемым интересом слушал рассказ студентки. Во-вторых, продолжила мисс Брукс, нужно поместить в центр пентакля предмет с высоким содержанием углерода. Графит, уголь, да хоть дрова, но лучше всего подходит графит, после его использования не остается отходов. Ну и завершающим этапом необходимо подать в магическую печать волшебную силу и произнести слова-активатор. Брукс повернулась лицом к пентаклю, внутри которого уже возвышалась небольшая горка графита. Она наставила на центр волшебную палочку и четко произнесла «Эт клуатсик деклинанс графин». Каких-то особых спецэффектов за действиями девушки не последовало. Лишь в центре печати происходило удивительное действие. Черный графит на глазах любопытных зрителей превращался в тончайшую, прозрачную, едва заметную глазу пленку. «Отлично! Восхитительно!» – обрадовался Ричард. «Все то же самое!» «Мисс Брукс, жду вместо презентации», — помахал он папочкой, зажатой в руках, подробнейшего описания ритуала. «Ваша команда определенно заслужила награду». Стоило команде Брукс удалить следы ритуала и отойти в сторону, как их место занял крепко сбитый парень с короткими черными волосами и тяжелой челюстью. Те два парня, которые незадолго до этого убегали в спальню, вручили ему папку с бумагами. Он подошел к Ричарду и молча отдал ему эту папку. Ричи взглянул на документацию и едва сдержал ухмылку. В отличие от мисс Брукс, эти бумаги больше напоминали черновики, собранные в спешке, и разобраться в представленной информации было проблематично. «Начинайте», — кивнул Ричи, захлопнув папку. «Я Адам Тронтон», — басовито начал крепыш. «Мы тоже разработали способ получения графена». Кха-кха. От волнения в горле Адама пересохло, и его голос стал хриплым. Он нервно облизнул губы и продолжил. «Мы решили разработать заклинание на основе смеси чары постоянной трансфигурации. Принцип такой же, как у команды Лизы. Ну, то есть графин, это углерод. Нам нужно только взять что-то типа деревяшки и превратить это в графиновые чешуйки, которые затем можно чарами собрать и склеить». Один из товарищей вручил Адаму небольшое полено. Тот положил его на пол и взмахнул волшебной палочкой. «Трансформация ипсум графинум». Из палочки в полено ударил желтый луч, после чего деревяшка рассыпалась горкой мелкодисперсной пыли. Далее Тронтон продолжал размахивать палочкой и накладывал на пыль одно заклинание за другим. Вначале он разделил пыль на две части, на серую и белую. Затем с помощью заклинаний превратил серую пыль в прозрачную пленку графена. В целом Ричи насчитал аж 7 разных и довольно сложных заклинаний, но он увидел в этом способе огромный плюс. Не нужно никаких вспомогательных предметов для ритуала, нет нужды в образце, то есть достаточно мага, волшебной палочки и углерода. «Замечательно, мистер Тронтон», — сказал Ричард взволнованному юноше. «С вас аналогично жду документацию, но в приличном виде, а не черновики», — помахал он папкой. «После того, как лидеры команд принесут мне все бумаги, они получат платежные поручения на ребят из своей группы. Каждая из ваших трех групп я решил выплатить грант в размере 33 333 галлеонов. Вы их честно заслужили, леди и джентльмены. Но я слышал, что у вас есть еще ребята, которые решили попытать счастье. Не спешите расстраиваться, если мне понравится ваш продукт, вас тоже ждет награда. Студенты, те, которым обещали гранты, и те, что с волнением ожидали своей очереди на презентацию, радостно заголосили. Некоторые ученики и зрители выглядели недовольными и кидали завистливые взоры на более удачливых студентов. Тихо. Громкий командный тон «Кристалл» заставил всех умолкнуть. «Спасибо, мисс Кристалл», — кивнул старости Ричард. «Прошу, следующий». С места сорвались два мальчика. Одному было лет 14, второму 16. Оба были похожи. Светлые волосы, круглые лица, полные фигуры. У старшего были очки. Оба мальчика суетливо вышли вперед. «Я Фестус Флеминг», — представился старший парень, «а это мой младший брат, Фостер. Мы хотим вам представить, сэр, нашу разработку». Фостер суетливо развернул тончайшее переливающееся полотно, так похожее на мантию-невидимку Гарри Поттера. «Это передовая мантия-невидимка, сэр», — прокомментировал Фестус. «Наш отец занимается изготовлением мантий-невидимок из шерсти демимаска. Они имеют ряд недостатков. Дорогие, тяжелые и очень плотные. Шерсть демимаска невероятно дорогая, поэтому изделие из нее не может быть дешевым. Но, если использовать совсем немного шерсти, то все меняется». Фостер суетливо распрямил серебристую переливчатую ткань и накинул себе на плечи. Стоило ему запахнуть полы, как его туловище стало невидимым, лишь голова будто парила над землей отдельно от тела. Эффект был настолько ошеломительным, что все посторонние шумы внезапно исчезли. Зрители с восторгом взирали на мантию-невидимку. «Сэр», — продолжил Фестус, — «мы использовали два слоя графиновой пленки, между которых поместили тончайшее полотно из шерсти демимаска толщиной буквально в один волос. Всего у нас ушла одна унция шерсти. Это в 170 раз меньше, чем тратится на изготовление обычной мантии-невидимки. При этом наш продукт имеет невероятную прочность и долговечность. В теории чары на такой мантии-невидимке будут держаться столетиями». «Замечательно, джентльмены». Ричард был ошеломлен не меньше, чем остальные зрители. Такая ткань сулила серьезные перспективы. Можно было поставить британским спецслужбам несколько сотен зачарованных на невидимость маск-халатов из такой материи по цене в 100 раз дороже себестоимости. С одной мантии-невидимки он планировал заработать не меньше 100 тысяч фунтов, то есть минимум 20 миллионов, можно считать, уже на счету. «Джентльмены, мне понадобится образец мантии-невидимки и, как от прочих, полный отчет. Вы честно заслужили свой грант размером 30 тысяч галлеонов, юху!» Радостно воскликнул Фостер. «Брат, ты слышал, мы богаты. Спасибо». Глаза Фестуса горели восторгом и обожанием. Казалось, еще немного, и он начнет молиться на Гросвенера. «Сэр, огромное вам спасибо. Мы все принесем, Флеминги, не задерживаем остальных», — прикрикнула на мальчиков Пенелопа Кристалл. «Да-да, простите», — ответил старости Фестус. «Мы уже уходим». Место братьев Флемингов заняла худая нескладная девушка лет 15-16 в огромных роговых очках. Она была в полном одиночестве и робко переминалась с ноги на ногу. Ее мантия выглядела застиранной, явно с чужого плеча. Туфли стоптаны до состояния, когда кажется чудом, что в них до сих пор можно ходить. Мышиного цвета волосы были забраны в строгий хвост. Так посмотришь и сразу думаешь, что типичная серая мышь изубрила из нищей семьи. Но Ричи старался абстрагироваться от оценки по одежде, ему сейчас важен был ум и талант, точнее, результат. А кто выдает этот результат, не имеет значения. Голос девушки оказался тихим, а вид до крайности стеснительным. Она мяла в руках края потрепанной мантии и говорила: «Милорд, простите, я...» «Смелее, мисс, я не кусаюсь», — Ричи одарил девушку подбадривающей улыбкой. «Представьтесь для начала, Челси Честер, милорд», — пробормотала девушка и даже изобразила подобие Книксона. Своим обращением, преувеличенно вежливым по отношению к графу, примерно как если бы лейтенанту сделали бы комплимент, назвав капитаном, Челси заслужила в глазах Ричарда одобрение. Он решил позже уточнить судьбу мисс Честер, уж больно она напоминала скромную сироту, а такие люди ему нужны. Грингер, к примеру, уже сейчас демонстрирует качество строгого руководителя. Но не всем же быть замами лорда. Нужен и прочий приближенный персонал, например, секретарша, которая будет предана господину и не сбежит сдавать конкурентам всю подноготную. А если она еще будет волшебницей, то это тройной профит. И охрана на крайний случай, и зелье вовремя в бокал делового партнера добавит, чтобы сделать его сговорчивей. В целом Ричард сделал несколько выводов. Одним из них являлось то, что с высокой вероятностью Честер игнорируют однокурсники, и она очень одинокая девушка. Второй вывод: мисс Челси сильно нуждается в деньгах, что толкнуло ее на необходимость придумать что-то и предложить лорду. Все это вытекало из того, что, в отличие от других, она действовала в одиночку, а не в команде. Ну и внешний вид с поведением и взгляды окружающих тоже много сказали. Набравшись смелости, Челси продолжила: «Милорд, не знаю, как вам это понравится, но я придумала несколько способов использования графена. Я внимательно вас слушаю, мисс Честер», — приободрил девушку Ричард. «Я думаю, что графиновую пленку можно использовать для укрепления различных материалов», – тихо произнесла Челси. «Я сделала несколько поделок, если позволите. С удовольствием взгляну на них, мисс Честер», – произнес Ричард. Челси поспешно дрожащими руками стала доставать из глубоких карманов мантии разные предметы. Лоскуты ткани, кусочки стекла, проволоку, медную пластину. Студенты в попытке разглядеть предметы в руках Челси подались ближе, сужая круг. Ричард не поленился подняться с кресла и подойти к стеснительной девушке. Он с нескрываемым любопытством уставился на то, что с виду напоминало мусор. От близости лорда руки Челси начали дрожать еще сильнее. Она затаила дыхание и застыла соляным столбом. «Мисс Честер, не волнуйтесь», – спокойным тоном попытался успокоить девушку Ричард. «Расскажите, что это за предметы?» «Милорд», – начала заикаться Челси. «Простите, я волнуюсь». «Ничего страшного, все волнуются», – тепло сказал Ричард. «Тем не менее, мне очень интересно узнать, что вы такое приготовили. Это...» Челси продемонстрировала кусочек цветной ткани, я усилила ткань, наклеив с одной стороны графиновую пленку. После этого ткань обрела невероятную прочность. Замечательно. Ричард взял в руки отрезок ткани и попытался его разорвать, но ничего не вышло. Тогда он достал из кармана перочинный нож и попробовал проколоть ткань. Эта затея оказалась более успешной. Отличный результат, ослепительно улыбнулся он. Что-то еще? Да, неуверенно кивнула Челси, протянув мальчику медную пластинку. «Эта пластина состоит из тонких слоев меди и листов графена, которые я склеила при помощи чар вечного приклеивания. Прочность металла оказалась в 100 раз выше. Графиновый композит», — с удовлетворением отметил Ричард. «Если добавить пластины хрома, прочность повысится еще больше. Рад, что вы додумались до такой технологии. Еще что-то?» «Да, милорд», — совсем уж тихо сказала Челси. «Вот, зеркало. Оно стало намного прочнее после того, как я наклеила на него несколько слоев графиновой пленки. Это все замечательно, мисс Челси», — похвалил девушку Ричард. «Вы определенно заслужили премию. Мисс Челси, подойдете ко мне в следующий выходной с полным отчетом о проверенных вами свойствах различных материалов в сочетании с графином и получите свою награду». Ричард заметил, что некоторые студентки смотрят на Челси очень недобро, с какой-то звериной злостью, завистью. Иные, наоборот, глядят как на дурочку, которую пожалел богатенький Ричи. Так пожалел, что даже постеснялся вслух озвучить сумму награды, как для остальных конкурсантов. Чтобы разрядить обстановку, Ричард громко произнес: «Профессор Флитвик, у вас есть, что сказать?» Филиус Флитвик, остававшийся для большинства незамеченным, внезапно для всех студентов вышел в центр комнаты, громко хлопая в ладоши. В резко наступившей тишине он радостным тоном громко произнес: «Браво, браво! 50 очков Равенклэ и 50 баллов Пуффендую за весомое вложение в магическую науку. А теперь все разошлись. Всего доброго, леди и джентльмены», — попрощался Ричард и направился на выход из общежития. Народ нехотя стал разбредаться по спальням или покидать гостиную через основную дверь. Следующее воскресенье Ричард посвятил общению с руководителями групп исследователей с Равенклэ. Для встречи был выбран заброшенный класс на 4-м этаже, быстро приведенный в приемлемый вид при помощи чары трансфигурации. Последней на этот день посетительницей была Челси Честер. «Здравствуйте, милорд», — стеснительно произнесла она, вновь попытавшись воспроизвести Книксон. «Добрый день, мисс Честер. Прошу, присаживайтесь». Учебная комната превратилась в подобие кабинета. Парта усилиями Ричарда преобразовалась в шикарный письменный стол, сам мальчик сидел в удобном трансфигурированном кресле. Напротив расположилось комфортное кресло для посетителей, на краешек которого села Челси. Девушка с восхищением и затаенным волнением взирала на юного Гросвенера. «Мисс Честер», — начал Ричард, заметив нерешительность девушки, — «признаюсь честно, все продемонстрированные вами методы использования графена мне были прекрасно известны. Но то, что вы сами додумались до подобного, говорит о вашем незаурядном уме». Челси расстроенно опустила плечи и дрогнувшим голосом спросила: «Так мне не заплатит, что вы, мисс Честер, как можно?» С легким возмущением вопросил Ричи: «Я обещал награду, а гросвенеры свое слово держат. Вот, мисс Честер, по предъявлении этого пергамента в банке Гринготтс вам выплатят 10 тысяч галлеонов, но с условием, что вы продолжите исследование способов применения графена. И если у вас наметятся какие-то успехи, вы можете рассчитывать на очередную награду». Челси вцепилась в пергамент мертвой хваткой. На ее лице проступил восторг. «Это мне, правда?» Словно не могла до конца поверить в реальность происходящего, спросила она. «Да, мисс Честер, вы не спешите?» «Нет, милорд», замотала головой в стороны девушка. «Мисс Честер, поведайте мне о своих планах на жизнь. Что вы планируете делать после окончания Хогвартса?» «Не знаю, милорд», тихо пробормотала Челси. «Я думала об этом, но...» Мисс Честер, рука Ричарда легла на папку. Челси посмотрела на эту папку и с изумлением обнаружила там свое имя. «Да-да, мисс», продолжил Ричард, «это ваше личное дело. Там написано, что вы сирота и проживаете в приюте города Честер. Совпадение? Не думаю. Скорее, у сотрудников приюта бедная фантазия». «Да, милорд», стеснительно произнесла девушка, «это действительно так. Удивительно, что вас не удочерили и даже не отдали в фостер-семью, мисс», продолжил Ричи. «Да, сэр», потупила глаза Челси. «Или нет», приподнял правую бровь Ричард. «Из характеристики сотрудников приюта следует, будто вы хулиганка и имеете криминальные наклонности». Челси вскинулась, округлила глаза и с непомерным изумлением смотрела на Ричарда. «Нет, сэр, я не такая, это, я вас слушаю, мисс». Ричард оперся локтями на стол и положил подбородок на переплетенные пальцы. «Это все из-за магических выбросов, наверное», — тише сказала Челси. «Ну, в детстве со мной случались разные странные вещи, то что-то загорится, то что-то сломается, а воспитатели думали, что это я специально делаю и наказывали меня за это. Вот как, полагаю, мисс Честер, вы не горите желанием возвращаться в приют?» «Да, милорд», — активно закивала головой Челси. «И потратить деньги вы нормально не сможете», — продолжил вслух размышлять Ричард. «Из приюта вас не выпустят, колдовать на каникулах запрещено». Челси лишь печально вздохнула. Она и так это прекрасно знала. «Но все же вернемся к моему прежнему вопросу», — произнес Ричард. «Чем вы будете заниматься после школы?» «Работать, сэр», — пожала плечами девушка. «Вы в курсе, что вас считают маглорожденной волшебницей?» «Да, сэр». «А об отношении большинства волшебников к маглорожденным вы тоже слышали?» «Да, милорд». «То есть, мисс Честер, вы не питаете иллюзий по поводу того, что вас после Хогвартса ожидает высокооплачиваемая работа? В волшебном мире вы никто, а значит, максимум сможете устроиться куда-нибудь официанткой или уборщицей, и то не факт. Среди обычных людей вам тоже не грозит приличная работа, поскольку даже среднего образования у вас нет». «Я...» Челси всхлипнула. В уголках ее глаз появились слезинки. «Я знаю, сэр. Ну-ну, будет вам разводить Хуанхэ», успокаивающим тоном произнес Ричард. «Еще не все потеряно. Мисс Честер, вы молодая ведьма и при огромном желании сможете многого добиться». «Вряд ли», — вновь всхлипнула Челси и, приподняв очки, вытерла слезы. «Вы правильно сказали, милорд, я никому не нужна и выше, чем на должность официантки, нигде не могу рассчитывать. Но хоть с голоду не помру и жилье благодаря вашим средствам смогу себе позволить купить. Спасибо вам, лорд Гросвинер. В приюте говорили, что если бы не ваша благотворительная помощь, то нам бы жилось намного хуже». Ричи, что вполне естественно, был совершенно не в курсе, на что тратятся его ежегодные пожертвования. Вроде на сирот, а куда точно, этим распоряжается благотворительный фонд. Но мальчик сделал вид, что понимает, о чем идет речь. «Итак, мисс Честер, я желаю услышать четкий ответ. Вы готовы ради будущей карьеры усердно трудиться и учиться?» «Да, милорд», во взоре Челси, направленном на Гросвинера, читалась надежда. «Да, а что, у меня есть, что вам предложить?» Не сдержавшись, ухмыльнулся Ричард в стиле змея-искусителя. «Мисс Челси, как вы смотрите на возможность заполучить должность личного помощника лорда Гросвинера?» «А», глаза девушки стали стеклянными, челюсть устремилась к столешнице, а кожа на лице от изумления разгладилась. «Моей личной помощницей, мисс, что-то вроде секретаря, но круг обязанностей немного шире, уровень доверия выше и зарплата намного больше, примерно как у директора среднего предприятия». Челси судорожно сглотнула, к удивлению прибавилась смесь восторга и радости. Сердце бешено колотилось в груди девушки, казалось, оно вот-вот выпрыгнет наружу. «Сэр, это правда?» — с придыханием спросила Челси. «Вы же не шутите, не имею привычки к таким шуткам». «Мисс Честер, несмотря на мой юный внешний вид, я уже несколько лет являюсь владельцем собственного бизнеса и к настоящему моменту заработал больше 100 миллионов фунтов. Вы должны прекрасно понимать, с кем общаетесь. Простите, милорд, мисс, вы даже не спросите, что для получения должности нужно сделать. На лице Челси проступил легкий испуг, который сменился вначале оценивающим взглядом, а затем смесью волнения и решительности. Девушка набрала полную грудь воздуха и на одном дыхании воскликнула: «Я готова с вами переспать, сэр». Не такого ответа ожидал Ричи. Он не смог сдержаться и разразился безудержным смехом, начав сползать с кресла. «О, боже!» Вытирая слезы смеха, произнес он: «Ох!» Наконец, он смог нормально сесть и перестать смеяться. «Мисс Честер, вы меня удивили. Не скажу, что вы не в моем вкусе, но на самом деле вам придется сильнее напрячься, чем раздвинуть ноги». «Сильнее?» Испуганно округлила глаза Челси, представляя себе невесть что, к примеру, групповуху с большой компанией золотой молодежи. «Да, сильнее», с серьезным видом кивнул Ричард. «За то время, пока я учусь в Хогвартсе, вам необходимо будет закончить как минимум среднюю школу. А еще лучше, если вы закончите старшую школу. В идеале и вовсе желательно, чтобы вы помимо школьного образования успели отучиться в колледже или хотя бы поступить на дистанционное обучение». Настолько огромного изумления Ричарду еще не доводилось наблюдать. Девушка выглядела так, словно ее спящую выбросили в ледяную прорубь, она кое-как из нее выплыла, но оказалось, что на улице кромешная тьма. И вот она сидела со стеклянными глазами и не могла понять, что вообще происходит, где она, что делать. «Учиться в школе, в школе, в школе, в школе. Я согласна, милорд, но наверняка мне придется учиться заочно, а это будет стоить денег. Ваше заочное обучение в школе и даже в колледже я оплачу, мисс Честер. Естественно, с тем условием, что вы будете работать на меня. Мы заключим договор, где все опишем. Но, мисс, вам же нужно будет на что-то жить, есть, снимать жилье». «Да, сэр, конечно», покладисто согласилась Челси. «Поэтому вы, мисс Челси, отправитесь работать в Министерство магии на должность помощника одного из руководителей министерства. Будете набираться там опыта и шпионить для меня». «Но, милорд», растерянно произнесла Челси, «меня же никто не возьмет на работу в Министерство магии. Посмотрим. Если министром магии станет мадам Багнолд, а я на это питаю некоторые надежды, то вас непременно примут на любую должность в Министерство магии. Если же вдруг произойдет какой-нибудь казус, и Багнолд не станет министром, то я вас устрою на работу в свою мастерскую». «Спасибо, милорд», с жаром принялась благодарить мальчика Челси. «Огромное вам спасибо. Обещаю, я вас не подведу. Сэр, я сделаю для вас что угодно». «Это не все», продолжил Ричи. «Мисс, этим летом вы будете работать в мастерской Гроссвинера на должности стажера. Жить будете там же в одной из спален, питание вам предоставит. Поделитесь с волшебниками своими идеями по использованию графена, возможно, придумаете что-то еще». «Милорд», в глазах Честер появились слезы, на этот раз от счастья. «Сэр, я не знаю, как выразить вам свою благодарность. Спасибо, рад, что мы договорились. Мисс Честер, больше не смею вас задерживать». Глава 36. Вот и наступила пора экзаменов. У студентов первого курса экзамены начинались раньше, чем у остальных учеников, соответственно, заканчивались тоже быстрее. Ричарду все экзамены, за исключением зельеварения, дались очень легко. Зелье, как он и предполагал, сдал не на высший балл, а на выше ожидаемого. Но это тоже неплохо, учитывая, что на одном уровне с ним с его факультета шли лишь Ханна и Сьюзен. Остальные однокурсники с Пуффендуя должны получить на балл ниже удовлетворительно. Вряд ли Снейп будет ставить отрицательную оценку, не настолько он жестокий, каким хочет казаться. Желчный, саркастичный, придирчивый мизантроп, готовый раздавать наказания за любую провинность. Но обычно он не ставит своей целью завалить кого-либо. Хотя Гарри Поттер говорил, что с ним-то как раз профессор зельеварения ведет себя иначе, будто он его возненавидел с первого урока. На улице стояла ужасная жара. Гарри Поттер как-то пожаловался Ричарду на боль в шраме, на что Гроссвинер посоветовал товарищу посетить школьную целительницу. Визит к мадам Помфри не особо помог Гарри, что несколько насторожило Ричарда. Попаданец заподозрил в этом жуткую болезнь, которая была бичом в прошлом, ставшим для него настоящим, рак. Поэтому Ричи переживал за Гарри, к которому успел привязаться и за которого чувствовал ответственность. Последним экзаменом сразу у всех четырех факультетов первого курса была история магии. Удивительно, но экзамен принимал не призрак, а пожилой волшебник из министерской комиссии, профессор Рихард Вине. После экзамена Ричард, Гарри и Рон отделились от своих товарищей по факультетам, вышли на улицу и неспешно прогуливались вдоль берега озера, вдали от посторонних ушей. Все, больше никаких уроков. С облегчением вздохнул Рон Уизли, на его лице появилось выражение неописуемого счастья. «Гарри, ты мог бы выглядеть немного веселее. Все же у нас неделя до объявления результатов экзаменов и еще неделю мы можем спокойно отдыхать. Говорят, на втором курсе нам дадут всего неделю отдыха». Гарри потер лоб и поморщился. «Меня достала эта боль», — резко произнес он. «Шрам постоянно болит. Раньше такое случалось, но редко. А сейчас он словно полыхает». И целительница ничего не сказала, лишь руками развела и дала зелье, которое не помогает. «Да, Гарри, это плохо», — заметил Ричард. «Боюсь, что это может быть опухоль. Сразу после школы отправим тебя в Королевский детский госпиталь, а то я смотрю, волшебники в некоторых болезнях совершенно некомпетентны, хотя в иных случаях могут дать фору любым врачам, например, неплохо и очень быстро лечат обычные болезни». «Парни», — перешел на шепот Рон, — «я слышал, что Дамблдор сегодня покинул школу». «Рон, так и должно быть», — Ричард лучился от самодовольства. «Мне пришлось заплатить огромные деньги, чтобы устроить внеплановое заседание Международной конфедерации магов. Директора не будет в школе до позднего вечера, а после обеда твои братья должны вывести из строя Снейпа и Кверрелла, так что будьте готовы, через час после обеда начинаем операцию». «Снейпа», — ужаснулся Рональд. «Ох, Мерлин, он их убьет. Я, конечно, иногда ругался с Фредом и Джорджем, но такой участи им не желаю. Вряд ли Снейп причинит им какой-нибудь вред», — покачал головой из стороны в сторону Ричард. «К тому же Фред и Джордж обещали не попадаться. Учитывая их солидный опыт пранкерства и большое время, данное на подготовку, полагаю, у них все получится». «Ричи, мы же обещали никому не говорить», — с укором посмотрел на товарища Гарри. «Я никому ничего не говорил», — с честным видом заверил Ричард. «Просто дал близнецам задание, не посвящая в суть того, для чего это нужно. Они недавно меня заверяли, что все готово и у нас будет от 3 до 5 часов. Но паранойя подсказывает, что больше пары часов на операцию тратить нельзя». Гарри снова поморщился и потер ладонью шрам. «Ричи, ты как-то упоминал о том, что нам необходимо алиби», — сказал он. «Оно у нас будет, парни», — с таинственным видом ответил Гросвенор-младший. «Да», — удивился Рон. «Но как, мы же не можем находиться в двух местах одновременно, или же», его лицо озарило просветление. «Ты подкупил свидетелей?» «Нет, парни», покачал головой Ричард, «скоро сами все увидите». Ричи кинул взгляд на часы и добавил: «Пора, идемте в коридор одноглазой ведьмы». Рон и Гарри оказались заинтригованы поведением Ричарда и без раздумий направились вслед за ним. Когда он открыл тайный ход, мальчишки взирали на это с затаенным восторгом. «Тайный ход», — с восхищением выдал Рон. «Куда он ведет?» «В подвал сладкого королевства», — ответил Ричи. «Скорее внутрь, статуя встанет на место через мгновение». Ричард продемонстрировал чудеса акробатики и забрался в тайный ход. За ним в дыру быстро пролез Гарри и следом забрался Рон. Через некоторое время мальчики выбрались из подвала магазина на улицу в небольшой проулок. Дверь запросто отпиралась стандартным заклинанием, которым в совершенстве владел Гарри Поттер. «Это же Хагсмит», — с восторгом заозирался по сторонам Рон. «Круто! Мы кого-то ждем?» — не отставал от друга крутивший Гарри. «Ждем», — рубленно произнес Ричард. «Селедка нерестится в июне», — произнес он в пространство четким голосом. «Что?» — с недоумением посмотрел на Ричарда Рон. Внезапно Гарри выхватил волшебную палочку и застыл, с ужасом глядя на то, как неприметный куст распрямился и приобрел черты человека. Приглядевшись, он внезапно осознал, что это на самом деле человек в военном маскировочном халате с раскрашенным пятнами лицом. «Птицы летят косяками», — ответил солдат. О том, что это именно солдат, Гарри понял по автомату, который висел на плече у мужчины. «Но нерест лучше», — ответил Ричард. Рон с непомерным изумлением переводил взгляд с Ричарда на солдата. Он изумленно выпучил глаза. «Что за бред вы несете?» — нервно воскликнул он. «Тихо, Рон», — шикнул Ричи. Военный приблизился к мальчикам и с нескрываемым неодобрением окинул их оценивающим взором. «Сэр», — обратился он к Ричи, — «пароль и отзыв правильные. Поступаем в ваше распоряжение, сэр. Мне нужны 3 человека, Приказным тоном обратился к мужчине Ричард. «Быстро спускайтесь в подвал». Военный завел правую руку за спину и показал пальцами какие-то знаки. Через мгновение еще два куста приобрели формы людей и очень быстро оказались рядом с мальчишками. Гарри и Рон наблюдали за всем с огромным интересом, смешанным с восторгом. «Это что, маглы?» С неизмеримым удивлением прошептал Рон на ухо Ричарду. «Забудь, Рон, ты никого не видел», с намеком ответил юный граф. Солдаты очень быстро оказались в подвале Сладкого Королевства. Мальчики спустились туда же и вскоре все попали в подземный ход. Ричард стал раздавать указания военным. «Джентльмены, вас наверняка проинструктировали, но вряд ли вы во все поверили. На всякий случай повторяю. Сейчас вы раздеваетесь и принимаете специальный препарат. Ровно на час ваша внешность изменяется кардинальным образом. Засекайте время. Ровно через 58 минут вам необходимо будет принять вторую порцию препарата. Также с третьей порцией, но надеюсь, что она не понадобится. Ваша задача обеспечивать нам алиби. Будьте на виду у студентов, но не общайтесь с ними, чтобы никто не заподозрил подмены. По сигналу или через 2 часа 40 минут встречаемся возле статуи одноглазой ведьмы. Ваша рация, сэр», — первый военный протянул Ричарду уоки-токи. Пока шел импровизированный инструктаж, солдаты оперативно разоблачались. Ричи достал из своей сумки 9 флаконов с оборотным зельем. «Гарри, Рон, мне нужны ваши волосы. Нескольких волосинок будет достаточно». «Это что?» — вопрос Гарри Поттера оказался очень уместным. Солдаты и сами рады были бы узнать, что им придется пить, но не смели задавать вопросов. Ричи ответил: «Оборотное зелье позволяет временно изменить внешность на того, чей волос добавить в основу». Обнаженные крепкие мужчины без сомнений выпили по одному флакону зелья, в который были добавлены волосы мальчиков. Их лица скривились, словно пришлось пить какую-то гадость. После этого их тела потекли и сильно уменьшились. В результате трансформации в тоннеле оказалось по 2 Гарри Поттера, Рональда Уизли и Ричарда Гроссвинера. Двойники быстро облачались в школьные формы и мантии, которые им вручил Ричи, достав из своей сумки. Ричи стал снимать мантию и на мгновение замер под изумленными взорами Рона и Гарри. «А вы чего ждете?» – спросил он. «Костюмы ниндзя, надеюсь, все надели?» «Да», – кивком подтвердил Гарри. «Я тоже. Очень удобно, что не чувствуется жары», – произнес Рон. «Только странные ощущения для лета, будто надел подштанники». Вскоре 6 мальчишек выбрались из подземного хода. 3 выглядели как обычные студенты Хогвартса, а 3 – будто миниатюрные ниндзя. Ричи обратился к двойникам. «Карту замка и прилегающей территории все изучили?» «Так точно, сэр», – ответил двойник Рона. «Разошлись». Гарри, Рон и Ричи надели очки-тепловизоры. Гарри пришлось их напялить поверх основных очков. Двойники, немного напряженные, отправились размеренным шагом в сторону лестничной клетки. «Активируем невидимость, парни», – скомандовал Ричард. «Ричи, а как же наши сумки?» – спросил Гарри. «Моя имеет аналогичное зачарование», – произнес Ричи. «У меня такая же», – ответил Рон. «Их же делают на работе отца, он всем братьям такие сделал». И действительно вся троица исчезла из визуального спектра. Сумки графа и Рона аналогично стали невидимыми. Мальчики ориентировались на тепловое зрение и быстро продвигались в сторону запретного коридора. Не успели они дойти до лестницы, как им на пути попалась кошка завхоза. «Может, пнуть ее?» «Давно мечтал об этом», – прошептал Рон товарищам. Гарри отрицательно помотал головой, а Ричи отвесил Рону легкий подзатыльник. 3 мальчишек аккуратно прокрались мимо миссис Норрис. И хотя она их не видела и не слышала шагов, но внимательно проводила головой, видимо, ощущая запахи и движения носом и вибрисами. Больше они никого не встретили и спокойно добрались до двери, за которой скрывался Цербер. «Никого нет, можно снять невидимость», – произнес Ричи и стал видимым. Убрав очки в один из многочисленных кармашков, он показал Гарри, который тоже сбросил невидимость, на дверь. Поттер кивнул и использовал коронное заклинание «Алахомора». В замке что-то щелкнуло. Рон потянул к ручке двери руку, но был остановлен Ричардом. «Погоди», — сказал Гроссвинер, после чего изумленно округлил глаза. Гарри показалось странным копошение Рона в своей сумке. Еще более его поразило то, что друг Гриффиндорец достал оттуда сову. «Что?» — посмотрел на товарищей Рон. «Это сова». «Сова?» — изумленно посмотрел на взъерошенную птицу Гарри. «Сова». Не менее ошарашенным выглядел Ричард. «Ну да, сова», — огрызнулся Рон. «Вы что, их никогда не видели? Зачем тебе сова, Рон?» спросил Поттер. «А вдруг там ловушки?» – вопросил Рон. «Или тот же Цербер. На крайний случай скормим ее собаке, а пока она будет увлечена, сбежим. Ловушки, опять же, вы сами будете деактивировать. Птичку жалко», – с сочувствием посмотрел Ричард на вырывающуюся из хватки рыжего птицу. «Если бы не заклеенный скотчем клюв и не крепкая хватка пацана, он был бы исклеван. Это сова Малфоя», – со злым восторгом в глазах ответил Рон. «Так что не жалко». «А, ну если Малфоя», – протянул Гарри. «Хотя птицу действительно жалко. Она же не виновата в том, что ее хозяин говнюк. Бог с ней, с совой», – перестал обращать внимание на птицу Ричард. Он достал из сумки небольшой пистолет с очень широкой обоймой и протянул его Поттеру. «Гарри, ты единственный из нас умеешь стрелять». Ричи с ужасом уставился на оружие Поттер. «Ты что, предлагаешь мне застрелить Цербера? Это пистолет для ветеринаров», — пояснил Гроссвинер. «Там в качестве зарядов используются дротики со слоновьей дозой снотворного». «Уф!» — с облегчением выдохнул Поттер. «Думаешь, на Цербера подействует? На слона действует? Значит, и этого пса с ног свалит?» — пожал плечами юный аристократ. «Нигде в волшебной литературе не указано, что на Церберов не действует снотворное». Несколько секунд спустя они стояли перед распахнутой дверью. Вид открытой двери напомнил всем троим о том, что ждет впереди. А ждали их три огромных оскаленных пасти гигантского трехголового пса, который в холке был выше любого из мальчишек.